отказавшись не только от ужина, но и от чая. Боялась выйти на кухню. Но это было еще не все. Она и предполагать не могла, что ждет ее в дальнейшем. Не знала она и того, что наказание уже настигает ее возлюбленного. Праведница, убежденная в своей правоте, а следовательно, как думают многие, вправе судить и карать, организовала в подъезде у грешницы засаду. В ней принимали участие самые близкие родственники, взрослый сын с женой и сестра Генриетты. Дежурили они посменно. Через день, в предвечерний час, неверный, не ведая о начале репрессий, свежевыбритый, надушенный, сияющий, с розами в руках, вылез из такси и тотчас был задержан пикетом родственников. У них как раз происходила пересменка. Сын отвел отца чуть в сторону от машины и сказал: «Папа, если ты еще раз войдешь в эту квартиру, знай, ты никогда не сможешь вернуться домой». Это просила сказать мама, и с ней абсолютно согласен я. Тут сын распахнул дверцу такси, где уже сидели, проявив инициативу, его молодая жена и тетка. Неверный смутился, растерялся, сел рядом с шофером и позволил увезти себя домой. Двое суток длился разговор, поначалу общесемейный, затем с глазу на глаз с женой. Очень обрадовалась молоденькая девушка-дворник, когда ранним утром, опоражнивая бункер мусоропровода, обнаружила букет увядших роз и в нем скомканные билеты в Большой театр, действительные на вечерний спектакль «Дон Кихот». С этого дня неверный перестал ходить в дом, от которого был увезен столь позорно. Вероятно, страх потерять собственный дом оказался сильнее других чувств. Ведь дом не только трехкомнатная квартира. Это прежде всего семья. Кроме жены еще дочь, девушка, сын и невестка, обещающая внука. Молодые этажом выше. К дому принадлежит также недавно приобретенная автомашина. Да мало ли что еще. Телевизор «Горизонт», магнитофон «Океан», радиола «Стратосфера», радиоприемник «Космос», целый мир. Не говоря уж о таких мелочах, как тостер, миксер, ростер и прочие облегчающие жизнь. Пришлось неверному отказаться от грешницы, хотя это было нелегко. Жена требовала, чтобы о разрыве он объявил тотчас, немедленно, по телефону, тут же, при ней и в самой категорической форме. Но такой подлости Неверов сделать не мог. Он написал своей подруге письмо и не дал его Гене, хотя она требовала цензуры, топая ногами. Все же он должен был опустить письмо в красный почтовый ящик на глазах у жены. При этом он глубоко и прерывисто вздохнул, что вызвало новый приступ ее гнева. Нелегко ему было написать это письмо. Но что поделать? Мало ли от чего приходится отказываться. Надо. Но чтобы уж и вздохнуть нельзя было, это жестоко. Получив письмо, написанное со всей возможной мягкостью, с горькими сетованиями, покаянно, грешница перестала есть и спать. Разрыв удручал ее, но еще больше сокрушало, что Неверов не захотел прийти проститься. По ночам Ирина думала над своей незадачливой жизнью, корила себя за нестойкость, глупость. Зачем поддалась грешному чувству? Конечно, оно недозволено, конечно, она виновата. В несколько дней она дошла до того, что стала все забывать, терять и ронять. На пятую ночь она выбилась из сил и хотела только одного — заснуть и спать долго-долго. Не зажигая света, достала она из ящика стола снотворное и приняла сразу несколько таблеток. Однако рассеянность спасла ее от слишком долгого и крепкого сна. Оказалось, она приняла не снотворное, а всего лишь алохол, выпущенный недавно в бумажной упаковке. Кстати, лекарство это принадлежало Неверову. Он иногда принимал его. Получилось забавно. Кто чуть не убил ее, тот и спасся.